Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 42-й духовный принцип. Распространение только через среднюю линию, а не через правую или левую линии. Из части 8-й. Тес. Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Нет никакого распространения из состояния кцавот, то есть линии правой и левой, а лишь только из средней линии. Когда мы изучаем лурианскую кабалу с целью получения света, спасения, что в ней, то мы внутренне должны быть настроены на то, что с одной стороны мы как бы хотим что-то понять, а с другой стороны мы ничего не понимаем, просто впитываем то, что он нам рассказывает. И совершенно без этого, как я это понимаю, неважно мое понимание этого, а просто впитать это в себя. И потом оно начинает работать в нас. И такой настрой должен быть, ибо внутри человек всегда идет в двух линиях, как на двух ногах. С левой линии надо пытаться хоть что-то понять, а с правой полностью отдаться, как будто я ничего не хочу понять, а просто впитываю то, что он говорит. Это две крайности, и в духовном надо их совмещать, а совмещение это дает среднюю линию. Есть такой стих в Святом Писании. Когда Хашем сказал через пророка «Шалом, шалом, лерахок, велекаров» «Мир, мир для далекого и близкого». Почему он поставил в стихе сначала далекого, а потом близкого? Потому что близкий – это хесед, правая линия, и она близка к свету. А левая линия – это далекий, и можно было бы подумать, что важен только хесед. А поэтому, чтобы подчеркнуть и важность гвуры левой линии, далекий ставится перед близким. Ведь оба необходимы для прихода в среднюю линию, в состояние шалом. Хесед – это правая линия, дин – это левая линия, и рахамим – милосердие, среднее. Нельзя жить просто в хеседе, в милости, дином – судом. Тоже невозможно. А средняя линия – это милосердие. Но очень важно знать, что все три линии завязаны. Никак нельзя быть в одной. То есть, если есть милосердие, значит, есть и хесед, и дин. Человек не может проявить милосердие, если у него нет остальных двух. Хесед един. Амуда де эмцаита – это арамейские слова. Арамейское слово эмцаита – это центральное, или можно сказать среднее. А амуда – это колонна, опора или столб. А зоар этими словами часто подразумевает среднюю линию, как Тиферет. Ецера, она тоже по отношению к Брия и Асия, как средняя линия, потому что Брия, она как правая линия, а Асия как левая линия. Имеется в виду средняя часть Ецера. Это Амуда де Амцаита. Амуда де Амцаита – это Зеа или Тиферет. И их часто называют средние линии. Есть Бина, и в ней есть правая и левая линии. А Зеа приводит Бину к средней линии. Он становится между ними и делает там среднюю линию. Поэтому он называется средней линией по отношению к Бине. Духовное очень просто. Нужно только отпустить свою голову и подняться. То есть не хотеть властвовать над тем, что ты читаешь. Не хотеть знать, во что бы это ни стало. Это ничего не дает духовным. Знание сферот и миров ничего не дает в духовном, если хочешь удержать это в своей голове. Оно может и должно удерживаться только масахом, только силой твоей воли. А сила воли строится работой в двух линиях, выше знания. И тогда получаем среднюю линию, и с ней приходит постижение, безмятежность, совершенство. Мы также учили, почему никто не может прийти к свету иначе, чем через Йешуа, через высший кетер. Смотри на буквы имен, пять стадий освобождения, насколько все сходится и указывает на неопровержимость этого факта. Йешуа, кетер, а Мойше, даат, по средней линии, ибо свет снисходит всегда по средней линии, как мы знаем. Вот так, Йешуа, Мойше, Шимон бар Йохай, Ицхак Лурия, Ари, а последний по цепочке – это Машиах, дословно тот, кто вытягивает к освобождению. Все это килим в средней линии, представляющий собой имя Авая, где Йешуа. Куцо, шель, юд, кончик юда. Причем это килим как в общем аспекте, так и в частном. Через эти килим проводится свет к творению. Сам ангел Творца сказал: Йешуа освободит его народ от их грехов. Не все народы сразу. Это состоится позже, но сначала должны быть освобождены Гар, голова парцуфа человечества. В первую очередь происходит исправление легких килим, Йешуа, кетер, народ Израиля, Гар, хохма, бина и даат, являющийся головой парцуфа всего человечества. Йешуа, кликетер, с одной стороны, он относится к голове, то есть к народу Израиля, ближе всего к народу Израиля. С другой стороны, он выше, чем хохма, бина, даат. Будучи кетером всего парцуфа человечества, он служит короной, царем и для всей остальной части человечества. Хохма – это коны. Священники, когда они в Гадлуте, бина – левиты. Они помогали священникам в их состоянии гатлута, в храмовой службе. Поэтому они бина. Даат – сам народ Израиля, получающий свет, освобождение по средней линии от двух других – правой и левой, хохмы и бины. Свет передается от даат в зад, всем нижних сферот, и это народом мира. Все состоит из 10. Таким образом, ты видишь, есть 70 базовых народов, от которых произошли все остальные народы. Кто же должен быть тем, кто очистится первым? Конечно, легкий келим. Сначала кли кетер, затем кли хохма и так далее вниз. И последний будет малхут. Поэтому ангел Творца и говорит, он, Йешуа, спасет его народ от их грехов. Конечно же, другие народы последуют за народом Израиля. Но сначала евреи должны быть спасены, потому что в первую очередь получает голова. И все должно спускаться от головы и вниз. Обращаясь к фарисеям, пришим, к тем, кто отделяется от индивидуальной работы на отдачу. Вы – порождение, выродки, змея и так далее. То есть, внутри вас есть только получение ради себя. Очищайте свой канал восприятия. Очищайте себя, очищая тем самым путь к Хашем. Другими словами, производите индивидуальную духовную работу над собой вправо, влево и получите среднюю линию, связь с вашим Отцом, что в небесах. Ведь законное привлечение священия Хохма только через среднюю линию. Средняя линия. Средний путь – это результат влияния света. Только разумом это не срабатывает. Своим разумом не делаешь выбора, а то, что выбираешь, не определяет реальности момента. Должен работать только с отношением, когда представляешь себя полностью. Не сравнивая себя ни с кем, а работай с сердцем, как это возможно на практике. Демонстрируй себе свои наилучшие побуждения. В каждой ситуации есть три линии, и их применение – это механизм индивидуального процесса роста. Достичь жизни сейчас – весьма непросто. Страдания – это побочный продукт, а не обязательный. Человек страдает только по причине того, что не может отдавать. Как только в любой ситуации удалишь работой разницу, дельту между твоими неисправленными ответами и этими пятью всегда правильными ответами, станешь оптимально достигаем светом, приносящий нам самое правильное решение. Мы их называем пять вечных ответов, то есть пригодных всегда и везде. Все это работа по поднятию вверх искр света из наших эгоистических желаний, ибо они исправляются в силовых полях верхней половины туловища, и там же добавляются к области добра. Эта работа по поднятию требует приложения, усилий, но это истинная работа и вознаграждает. Собственно говоря, это процесс воскрешения из мертвых желаний, эго-пола. Наша работа в высшей и низшей частях туловища над обеими частями нашего внутреннего тела. Телесное означает эгоистическое. Внутренней работой вытягиваешь свет из тьмы через среднюю линию. Конец книги.